Он извлек его из-под толстой шерстяной туники, которую носил под плащом из волчьей шкуры, придававшему некоторое сходство с кочевником. Блеснули золотой солнечный диск и два из трех вставленных в него камней — изумруд, зелень которого привела бы в отчаяние луговую траву, и радужно переливающийся опал. По контрасту с ними третий камень выглядел маленькой стекляшкой. Указав на него, Шава спросил, что это за камень, и почему вы придаете ему такое большое значение? — Это святейший отец. Кубат тронул пальцем невзрачный камешек, Прилад кивнул. — Это настоящий алмаз. Знаю, что он смотрится не очень эффектно, но причина тому проста. Он настолько твердый, что его нельзя отполировать или придать ему форму. Никакой другой камень не может его даже поцарапать. На такое способен только другой алмаз. Полагаю, его все из скопинца, этих камней не больше трех-четырех. В это Шава тоже был готов поверить. Даже в столице алмазы были исключительно редки и ценились за редкость гораздо больше, чем за красоту. Это Прилад понимал. На вид в алмазе не было ничего необычного. — В чем его особое достоинство? — спросил он. Раз уж мы об этом заговорили, каковы магические достоинства остальных камней? Кубат слегка улыбнулся. — Так вы хотите стать чародеем? — Только не я. Но будьте любезны, расскажите хотя бы то, что может знать человек, не посвященный вашей тайне. — Расскажу. И охотно. Алмаз, который вы видите, закреплен на левой стороне амулета. Хорош против врагов, безумия, диких зверей и злодеев. Изумруд отгоняет врагов и делает их слабыми, а пал способствует одолению противников. — В таком случае камни выбраны хорошо, — согласился Шава, — да придаст Фос удачу чарам, которые вы почерпнете из этих камней. — Спасибо. Молитесь за нас. И Шава стал молиться. Фос наверняка будет на стороне тех, кто почитает его и выступает против степных дикарей. Благословен будь Фос, владыка благой и премудрый, пекущийся во благовремени, да разрешится великое искушение жизни нам во благодать. Он повторил символ веры снова и снова, выделяя нам. Почему бы не напомнить благому Богу о том, кто его истинные последователи? Фос, разумеется, так об этом знает, но все же не стоит пускать дело на самотек. Кубац положил амулет не на снег, а на квадратный лоскут голубого шелка, уголки которого тщательно направил по сторонам света. Шаве не было нужды спрашивать, что символизирует этот квадрат. Разумеется, небо, по которому путешествует солнце. Кубац встал к югу от квадрата. Другие чародеи заняли места на оставшихся углах, и все вместе начали распевать заклинания. Когда зазвучали голоса, в воздухе запульсировала магическая энергия. Шава ощущал ее так же, как мог предвидеть рождение молнии во время грозы, еще до того, как она ударит. Руки чародеев совершали быстрые и сложные пассы, иногда в унисон, а порой каждый из магов играл собственную роль, помогая создать более объемные и мощные целые. Маги, не принимавшие непосредственного участия в колдовстве, пристально за ними наблюдали. Возможно, четверо поющих черпали их силу невидимым для Ршавы способом, либо то были ученики, глядевшие на работу мастеров. Мефодий следил за происходящим внимательнее всех. По сравнению с этим, продемонстрированная им магия казалась игрушечным домиком на фоне императорского дворца в столице. Кубат заметно сосредоточился. «Сейчас!» — воскликнул он и метнул всю мощь заклинаний на запад. Все четыре мага сразу зашатались, один даже упал на снег. Чародеи обладали большим могуществом, но за него им приходилось дорого платить. «Что магия могла сделать, она сделала», — сказал Ршава. Пусть владыка благой и премудрый благословит ваши усилия и увенчает их успехом. — Да будет так! — голос Кубаца прозвучал еще более устало, чем выглядел маг. Такой голос мог принадлежать дряхлому старику. Несмотря на мороз, лицо его блестело от пота. Еды, вина, что угодно, лишь бы восстановить силы. И спать, — пробормотал упавший на снег чародей, с трудом поднимаясь. Кубац и остальные двое кивнули. Кроме магических принадлежностей, чародеи привезли с собой медовые лепешки и вино. Они знали, что тем, кто творит подобную магию, потребуется быстро прийти в себя. Все четверо магов набивали рты сладкими лепешками и глотали крепкое вино с такой жадностью, словно боялись, что завтра его запретят пить. — Отличная работа, клянусь благим богом! — сообщил чародеям Ингер, спустившись с вершины холма. — Пастух рванул отсюда с такой прытью, будто за ним гонится демон, и овцы его тоже сбежали. Мефодий, занимавшийся более скромным чародейством, чем остальные, сохранил больше сил. А поскольку он был озабочен тем, какие охранные чары есть у хоморов, возможно, его магические чувства были уже настроены на кочевников. Не прошло и минуты после слов Ингера, как глаза молодого чародея вновь распахнулись, но теперь уже от удивления и тревоги. «Контрзаклинание!» — выдохнул он. — Да ты с ума сошел, — сказал кто-то из магов. — Они никак не могли. Он вдруг смолк, и на его лице появилось такое же выражение, как у Мефодия. — Фаос, — ахнул чародей, — они смогли. — Мы должны их сдержать. Кубац едва стоял на ногах, но голос его не утратил решимости. — Не знаю, как они это делают, но мы можем это остановить, должны остановить. Мы... Он зашатался, как будто ему нанесли тяжелый удар. Причиной тому была не слабость. После только что совершенного магического действия удар нанесли чары, нацеленные на него и на всех венецианских магов, их охранников и на Ршаву. Его сдавил страх. Прилад пытался с ним бороться, но не смог, как не может сопротивляться кубок, когда в него наливают вино. Шава сдрожал, у него застучались зубы, по спине прокатился ледяной поток, и все это продолжалось и продолжалось. Страх не кончался, как это произошло бы со страхом, вызванным естественной причиной. Краешком сознания Шава понимал, что этот ужас искусственный, что он вызван магией, но легче от этого не становился. Те из чародеев, кто оставался верхом, ударили своих лошадей пятками по бокам. Перепуганные лошади разбежались во всех направлениях, многие в сторону Скопенцаны, но не все. Некоторые заржали от удивления и боли, кое-кто из магов тоже кричал. Несмотря на слабость, Кубац лучше остальных мог сопротивляться хоморскому колдовству. Все еще пошатываясь, он схватил амулет, с помощью которого они наслали венецианские чары на кочевников. Чародей вцепился в него, как утопающий хватает за обломок корабля. Обломок может удержать на плаву потерпевшего кораблекрушение, но Кубацу, похоже, амулет совершенно не помог. — Как они это делают? — воскликнул чародей. — Как во имя благого бога? Его полный отчаяния взгляд встретился со взглядом Ршавы. «Благим богом! Молю вас, святейший отец, заставьте их прекратить!» Шава счел чудом уже то, что он не сбежал вместе с большинством магов и охранников. Даже на то, что просто оставаться на месте, уходили все его силы до последней капли. Он вознес Фосу еще одну страдальческую молитву. Насколько он мог судить? Пользы она не принесла. Страх, насланный шаманами хоморов, продолжал его терзать. Испустив низкий, полный ужаса, стон, Кубац вскочил на лошадь и ускакал. Он стал последним из чародеев, кто еще оставался на месте. Охранники тоже сбежали. Ингер продержался дольше остальных, но лишь немного дольше. И Шава остался в полном одиночестве. На мгновение его охватил гнев, настолько горячий, что прилад едва не преодолел магический насланный страх. Как хаморы посмели нанести ответный удар с явным пренебрежением не только к империи Видес, но и к владыке благому и премудрому, как они посмели это оскорбление?